Глава первая. Ранней весной 1931 года из порта Пирей вышел небольшой пароход под греческим флагом, совершавший регулярные рейсы между Балканами и южным берегом Франции. Единственными пассажирами на его борту была супружеская чета из Чехословацкой республики. Молодые люди продолжали свадебное путешествие по Европе. Около месяца они прожили в Швейцарии. Потом побывали на земле древней Эллады, осмотрели бессмертные развалины Парфенона, восхищаясь гением народа, много давшего человечеству во всех отраслях искусства и науки. Полюбовались пламенной синевой моря, окаймляющего берега Греции. И теперь ехали во Францию. К вечеру подул крепкий норд-ост, началась качка. Огромные волны играли пароходом, как щепкой. В отличие от своей жены, муж не страдал морской болезнью. И когда она, вконец измотанная, задремала в каюте второго класса, он поднялся на палубу, сел на скамью и с интересом стал наблюдать, как беснуется море. Волны с ревом обрушивались на палубу, а потом, шипя и пенясь, скатывались с нее. Свинцовое небо то и дело прорезали молнии, грохотал гром. Поеживаясь от холодных соленых брызг, молодой человек задумчиво смотрел вдаль. Проходивший мимо матрос крикнул ему по-французски. «Смотрите, месье, как бы вас не смыло за борт!» «Ну уж нет, не для того я исколесил столько стран, чтобы на пороге к цели очутиться за бортом!» Подумал, усмехнувшись, молодой человек, и в ту же минуту ясно представил себе, как он входит в кабинет своего начальника. Тот встает из-за большого стола, идет к нему навстречу и, пожимая руку, спрашивает. «Как самочувствие, товарищ Василий?» «Отличное!» — бодро отвечает он. «Прекрасно! Значит, пора браться за новую работу. За трудную, интересную, а главное, очень нужную работу. Я, как пионер, всегда готов». Худое, усталое лицо начальника на мгновение смягчает улыбка. «Сядем сюда!» — он указывает на кожаный диван у стены. «Слушайте меня внимательно. Первоочередная задача — найти надежное прикрытие, ну и, как говорят актеры, войти в роль. Когда справитесь с этим и пустите корни в стране, где вам предстоит работать, только тогда возьметесь за дело, ради которого едете. Только тогда. Вы отправляетесь за границу с единственной целью — быть в курсе всех событий, связанных с фашистской опасностью. Для вас, конечно, не новость, что правящие круги некоторых капиталистических стран настолько ослеплены ненавистью к Советскому Союзу, что не замечают, вернее, не желают замечать, тучи, собирающиеся над Европой. Больше того, своей близорукой политикой они вольно или невольно помогают фашистским молодчикам, рассчитывая, что в конечном итоге сумеют направить фашистскую агрессию против нас. Начальник замолкает на минуту, словно взвешивая все сказанное им. Молчит и он, Василий. «На днях отправитесь в Чехословакию», — продолжает начальник. «Поедете с советским паспортом, поживете среди словаков, поближе познакомитесь с бытом, нравами. Главное — язык. Я знаю, вы изучали словацкий, но владеете им слабо. Поэтому вы хотя и будете словаком, но долго жившим с родителями в России, хорошо знающим русский язык и слабо родной. Получив чехословацкое подданство, в этом вам помогут, поедете в Швейцарию и только основательно акклиматизировавшись, попрактиковавшись во французском языке, отправитесь во Францию. Ваша внешность, обширные знания, опыт помогут вам войти в роль. Еще раз хочу напомнить, самое трудное в нашем деле – это прикрытие. Мобилизуйте все свое умение и не спеша создавайте такое прикрытие, чтобы, как говорится, комар носа не подточил. В качестве кого я поеду в Швейцарию? И когда, каким путем должен возвратиться на родину? В Швейцарию поедете с женой, в качестве молодоженов, совершающих свадебное путешествие. А когда и как вернетесь домой, вам сообщат в свое время. Когда все это было? Почти год назад. Времени прошло немало. Окажется, что только вчера был этот день, послуживший поворотным пунктом в судьбе Василия. Ветер начал стихать. Василий встал и, держась за канат, протянутый вдоль палубы, спустился в каюту. Его жена Лиза спала. Не зажигая света, он разделся и лег. В каюте было душно, пахло краской. Василий ворочался сбоку на бок, но сон не шел. В памяти одна за другой вставали картины недавнего прошлого. До Словакии они добрались без всяких приключений. Словаки пришлись им по душе. Народ добродушный, с юмором, очень гостеприимный, во многом напоминающий украинцев. Все шло хорошо. Василий побывал и в том маленьком городке, где он якобы родился. Повидался со своими якобы родственниками, внимательно разглядывал их лица и запоминал имена, фамилии, прозвища. В Братиславе зашел в ремесленное училище, которое будто бы окончил. По специальности он автомеханик. Единственным затруднением был язык. Начальник оказался прав. Его словацкого языка почти никто не понимал. Произношение никуда не годилось. Пришлось задержаться в Словакии дольше условленного срока, на целых 3 месяца, чтобы хоть немного освоить разговорную речь. С получением чехословацкого паспорта не было особых затруднений. Голова городка, который Василий избрал местом своего рождения, жил около 3 лет в России и горячо сочувствовал Советскому Союзу. Получив оттуда письмо с просьбой помочь Василию, он выдал ему официальную справку, в которой говорилось, что предъявитель ее действительно является Ярославом Кочиком, 1897 года рождения, сыном Мариики Кочиковой. Потом, вернувшись из Братиславы, куда ездил для переговоров с чиновником полицейского управления, голова вручил Василию бумагу, адресованную полицейскому управлению, с просьбой выдать заграничные паспорта Ярославу Кочику и его жене Марианне, желающим совершить свадебное путешествие по Швейцарии и Франции. Чиновник полицейского управления Братиславы, получив от головы 200 крон, значительные деньги по тем временам, не стал утруждать себя излишними вопросами и, записав фамилию, имя и возраст, сличив фотокарточки с натурой, на следующий день выдал Василию и Лизе заграничные паспорта. Первый шаг в предстоящем долгом пути был совершен. Василий Сергеевич Максимов стал подданным Чехословацкой республики, словаком по национальности, католиком по вероисповеданию, автомехаником по профессии, а его жена Елизавета Владимировна Марианной Кочиковой. На 2-е сутки ранним утром пароход под греческим флагом причалил к одной из торговых пристаней Марселя. После соблюдения пограничных и таможенных формальностей, прежде чем возвратить паспорта подданным дружественной Франции Чехословацкой республики, полицейский офицер счел необходимым поинтересоваться, надолго ли приехал во Францию мсье Кочик и имеет ли он намерение заниматься коммерческой деятельностью, есть ли у него во Франции родственники или близкие знакомые, и если да, то где они проживают, не состоит ли мсье Кочик в коммунистической партии. Получив исчерпывающие ответы, полицейский офицер повертел в руках паспорта и, не придумав ничего лучшего, спросил: «Мне хотелось бы запросить Братиславское училище, в котором вы учились, о правилах приема иностранцев. Не скажете ли, мсье, на какой улице находится это училище?» Прием был явно неуклюжий, и мсье Кочик, внутренне усмехнувшись, спокойно назвал адрес училища и добавил: «Свой запрос вы можете адресовать директору училища господину Кибалу. Несмотря на почтенный возраст, старик все еще продолжает руководить училищем». Полицейский офицер, видимо, вполне удовлетворенный ответом, возвратил паспорта и напомнил, что месье Кочику и его супруге разрешается проживать во Франции и свободно передвигаться по ее территории в течение 2 месяцев, после чего они обязаны либо покинуть страну, либо продлить разрешение на право проживания во Франции в департаменте полиции или в его местных органах. С 3 чемоданами и небольшим саквояжем Василий и Лиза вышли с территории порта и, наняв такси, попросили отвезти их в недорогой, но приличный отель. Прогуливаясь после обеда по многоязычным шумным улицам Марселя, они обсуждали дальнейшие планы поездки по Франции. Лучше всего купить подержанную машину и в ней совершать путешествие, если, конечно, удастся получить водительские права. «Так будет и дешевле, и мы больше увидим», — негромко сказал Василий по-русски. «А потом? Когда будем уезжать, машину продадим. Выручим те же деньги. Ты ведь знаешь, в моих руках любая машина будет в целости и сохранности». Василий тут же купил в газетном киоске карту автомобильных дорог Франции, изданную специально для туристов, и правила уличного движения. На следующий день узнав в отеле адрес магазина, в котором продаются подержанные автомашины, они поехали туда. Такси доставило их на окраину города к воротам с огромной вывеской «Автоателье». На огороженной площадке ряды подержанных машин всех стран мира, всех марок. Подбежал юркий человечек, любезно осведомился. «Какую автомашину и примерно за какую цену хотел бы приобрести месье?» «Хорошую, надежную, но не очень дорогую», — ответил Василий на сносном французском языке. «Могу предложить почти совсем новые Рено, Испано-Сюиза, Паккарт, Бьюик, Фиат». После долгого осмотра Василий остановился на черном итальянском лимузине «Фиат» выпуска 1929 года. «Мсье понимает толк в автомашинах», — сказал юркий человечек и заломил такую цену, что Василий только рукой махнул. «А какую цену желает предложить месье?» Прежде чем ответить, Василий попросил заправить автомобиль бензином, сел за руль, проехал по площадке, проверил тормоза, прислушался к работе мотора и, убедившись, что машина в хорошем состоянии, предложил за нее 3000 франков. После утомительной торговли сошлись на 3800 франках. Василий внес аванс с условием, что ателье берет на себя труд получить дорожные знаки и поможет ему достать любительские права. Вечером, прежде чем лечь спать, Василий долго изучал правила уличного движения во Франции. Они оказались проще, чем у него на родине. Потом разложил на столе карту Франции и отметил карандашом дороги, по которым им предстояло ехать. Лиза, полулежа на кровати, читала книгу. «А не завернуть ли нам по дороге на Лазурный берег?» — предложил Василий. «Поживем там немного, поглядим, как проводят свой досуг состоятельные люди. Эта хитрая наука может пригодиться нам на будущее. Но ведь жить там, наверное, очень дорого. Это уже зависит целиком от нас». На следующий день к 12 часам, как было условлено, к дверям отеля подкатил черный «Фиат» с номерными знаками. Василий не поленился еще раз осмотреть машину. Убедившись, что все в порядке, уплатил продавцу остальные деньги и отправился с ним в дорожную полицию за правами. Там ему сказали, что обычно права выдаются через 2 дня, но поскольку мсье иностранец, то в отношении его действуют иные правила. Прошло 3 дня. Василий стал волноваться. Досадно было просто сидеть в Марселе без дела. Он снова отправился в автоателье и разыскал знакомого продавца. «Могу посоветовать только одно», — сказал тот. «Выложите 2 сотни франков, и все будет в порядке. Чиновники дорожной полиции тоже хотят жить. Через 2 часа я принесу вам в гостиницу права, и не временные, а бессрочные». И он сдержал слово. Дороги во Франции были отличные. По обеим сторонам тянулись фруктовые сады. Деревья стояли в полном цвету. И Лизе казалось, что машина мчится по сплошному цветнику. Поражала тщательность, с какой обрабатывался каждый клочок земли. «Пока все идет отлично, да?» — спросил Василий, не отрывая взгляда от дороги. «Не будем испытывать судьбу. Ты ведь знаешь, я суеверная». «Смешно это слышать от тебя. Ничего смешного нет. Я просто не люблю ничего загадывать вперед. Ерунда. За любое дело нужно браться как следует. И все сбудется». «Завидую твоему характеру, уверенности в себе». «Ну, это как сказать», — пробурчал Василий, и они замолчали, погрузившись каждый в свои мысли. На ночь остановились в дорожном отеле. Не спрашивая документов, портье молча вручил им ключи от номера. Это понравилось Василию. «Похоже, в этой благодатной стране можно жить без всяких разрешений и виз», — сказал он Лизе. Вряд ли из порядков в дорожном отеле следует делать такие выводы. На рассвете они снова пустились в путь. У Василия был адрес недорогого пансионата на Ривьере. Хозяйка, благообразная старуха, похожая на классную даму, приняла их очень любезно и предложила им 2 чудесные комнаты на 2-м этаже с видом на море. Курортный сезон еще не начался, но на Ривьере жизнь била ключом. В это еще не жаркое время года здесь отдыхали главным образом ушедший отдел старики и молодящиеся старухи. Вода в море была уже достаточно теплой, но в дневные часы огромный пляж с золотым песком пестрел от разноцветных больших зонтов, кабинок, купальных костюмов. По вечерам пожилые люди, словно боясь упустить время, веселились до изнеможения. Из открытых окон ресторанов, казино и ночных клубов гремела музыка. Мужчины в вечерних костюмах, накрашенные старухи в сильно декольтированных платьях, танцевали, сколько хватало сил. Василию скоро стало ясно, что, живя в недорогом пансионате, где останавливаются люди среднего достатка, главным образом иностранцы, невозможно завязать полезные знакомства. Переехать же в дорогой отель, посещать фешенебельные рестораны они не могли из-за ограниченности средств. Поэтому Василий решил не задерживаться на Ривьере. Впрочем, и здесь, в пансионате, он не терял времени даром. Будучи по характеру сдержанным, даже замкнутым человеком, Василий умел, когда этого требовали обстоятельства, быть любезным и обходительным. Умел он быстро и правильно оценивать людей. Эти его свойства и помогли ему отыскать среди 18 жильцов пансионата нужного человека и сблизиться с ним. Василий в первый же день приметил стройного брюнета средних лет, одетого модно, со вкусом, веселого и, похоже, легкомысленного француза Жана Жубера. Мсье Жубер всегда был в отличном настроении и, поднимаясь по лестнице в свою комнату, насвистывал оперные мелодии, что, нужно сказать, делал мастерски. Очевидно, он любил музыку, и Василий воспользовался этим обстоятельством для знакомства. Как-то вечером моросил мелкий надоедливый дождь. Многие жильцы пансионата разошлись по своим комнатам, другие собрались в гостиной. Кое-кто сел за карты, большинство же скучали, не зная, чем себя занять. Василий попросил Лизу сыграть что-нибудь на рояле. Лиза, отличная пианистка, села за рояль, и вскоре все присутствующие повернулись к ней. Даже картежники отвлеклись от своего важного занятия. Услышав звуки шопеновского полонеза, Жубер на цыпочках подошел к роялю. Видно было, что он искренне наслаждался музыкой. Слушал сосредоточенно, задумчиво. Когда Лиза кончила играть, Жубер схватил ее руку, поцеловал. «Ах, мадам!» — воскликнул он. «Вы прекрасная музыканша! Своей великолепной игрой вы доставили мне... Впрочем, я смею думать, что не только мне...» Он окинул взглядом сидящих в гостиной. «Истинное наслаждение! Спасибо! Спасибо большое!» Знакомство состоялось. На следующий день Жубер пригласил Василия с женой в бар, угостил их коктейлем, а к вечеру того же дня Василий и Жубер были уже добрыми приятелями. Прогуливаясь с веселым французом, Василий узнал, что тот — владелец рекламного бюро в Париже. Дела идут хотя и не блестяще, но все же можно жить прилично. И он, Жан Жубер, жил бы припеваючи и даже сумел бы отложить кое-что на черный день, если бы не некоторые обстоятельства. После непродолжительной паузы он доверительно сообщил новому другу, что он женат, но отношения с женой у него натянутые, жена не понимает его, поэтому у него есть другая, прелестная женщина. «К сожалению, в наше время это обходится очень дорого», — заключил он со вздохом. Перед отъездом с Ривьеры Жубер вручил Василию свою визитную карточку и попросил навестить его, когда тот будет в Париже. Вскоре и чета Кочиков покинула Лазурный берег. За то время, что Кочики провели во Франции, они укрепились в решении остановиться на первых порах в окрестностях Парижа, осмотреться и потом уж решить, как действовать дальше. И когда перед ними раскинулся маленький уютный городок, утопающий в зелени, чистенький, с мощеными улочками, черепичными крышами, им показалось, что они нашли именно то, что искали. В центре городка небольшая площадь. На ней мэрия. Напротив — старенькая церковь со стрельчатыми окнами и высокой колокольней. Чуть подальше — пожарная каланча. На единственной торговой улице, начинавшейся от площади, разместились аптека, лавки мясника, булочника, бакалейщика, зеленщика, мастерские сапожника, портного, парикмахерская. Улицу украшали вывески универсального магазина и бара «Свидание друзей». Словом, это был типичный провинциальный городок, хорошо знакомый по описаниям Бальзака, Флобера, Мопассана. В самом конце городка, у обочины шоссе, приютились заправочная станция, маленький гараж и мастерская для несложного ремонта автомашин. Этот тихий городок находился всего в каких-нибудь 25-30 километрах от Парижа, что имело свои неоспоримые достоинства. «Кто знает, — сказала Лиза, — может быть, именно здесь, в свидании друзей, когда-то наверняка это был постоялый двор, останавливался по дороге в Париж Д'Артаньян. «Возможно», — весело отозвался Василий. «Только куда ему, Д'Артаньяну, до нас с тобой?» «С кем, если не с хозяином заправочной станции и ремонтной мастерской, найдет общий язык автомеханик?» Василий поехал прямо туда, и не успел он выйти из машины, как около него выросла фигура коренастого, грузного, краснолицего человека лет 40, в кожаном фартуке, клетчатой рубашке, с закатанными по локоть рукавами. «Чем могу служить, мсье?» — спросил он. «Прошу вас, смените масло, налейте в бак 40 литров бензина». И пока хозяин работал, Василий завязал с ним разговор. «Красивый у вас городок, уютный, тихий. О, мсье, такого города, как наш, не найти во всей Франции». Хозяин оказался человеком общительным и патриотом своего городка. «Наша церковь Святой Терезы, которую вы видели на площади, построена в середине XVI века. В ней есть фрески знаменитых итальянских мастеров. У нас не раз останавливались короли Франции, чтобы поохотиться в окрестных лесах. Позднее сюда приезжал маршал империи Мюрат. Вы обратили внимание на дом с мезонином у пруда? Именно в нем и жил прославленный полководец. А вы чувствуете, мсье, какой у нас чудесный воздух? Нашим воздухом не надышишься. Он как целебный бальзам. «Вы так расхвалили свой город, что мне захотелось пожить здесь немного», — сказал Василий. «Зачем же остановка? Если бы я мог снять небольшой домик или, в крайнем случае, меблированную квартиру». «Почему же нет? Дом тетушки Сюзан как раз пустует. Вон на том холме». Хозяин показал рукой. «Дом очень удобный, но вы туда не доберетесь на машине, нет дороги». «Не беда, машину можно оставить у вас в гараже, не так ли?» «Разумеется». Хозяин еще больше оживился. «Можете быть совершенно уверены, что ваша машина будет у меня в целости и сохранности». «Я и не сомневаюсь в этом», — сказал Василий. «Может быть, вы хотите осмотреть дом?» «Если возможно». «Сейчас все устроим». И хозяин крикнул. «Гастон!» На пороге мастерской появился смуглый лохматый мальчуган лет 14. «Проводи, месье, к тетушке Сюзан и скажи ей, что месье имеет намерение пожить у нас некоторое время». Домик тетушки Сюзан удовлетворил бы самый изысканный вкус. Три светлые просторные комнаты на втором этаже, обставленные старинной мебелью. Две комнаты и кухня на первом. И прекрасный вид на город, на окружавшие его холмы и леса. Лиза была в восторге. С тетушкой Сюзан, пожилой добродушной женщиной, договорились быстро. И Василий сам внес чемоданы на горку в дом. Лиза распаковала чемоданы, и скоро все комнаты имели вполне жилой, уютный вид. «Тихо здесь, хорошо. У меня такое ощущение, что после долгих странствий мы вошли в спокойную гавань», — негромко сказала Лиза. Она стояла у окна, глядя, как за дальними холмами угасала заря. Василий промолчал, только ласково провел рукой по мягким волосам жены. Он понимал, что тихий этот городок — лишь временная остановка на их большом и трудном пути. Жизнь в маленьком городке налаживалась легко и быстро. При помощи того же месье Ренара, владельца заправочной станции, они наняли служанку. «Сам Кюре рекомендует ее», — сказал месье Ренар. Последнее обстоятельство порадовало Василия. Служанка, рекомендованная Кюре, невольно будет осведомителем полиции. Исповедуясь каждое воскресенье, она расскажет Кюре все, что делается и говорится в доме иностранца. А Кюре, в свою очередь, поставит об этом в известность комиссара местной полиции. Тем лучше, пусть убедятся, что кочеки – обыкновенные туристы, решившие провести свой отпуск в городке близ Парижа по той причине, что жизнь здесь значительно дешевле, чем в столице. Вскоре Василий познакомился почти со всеми видными гражданами городка – с нотариусом, учителем, булочником, с хозяином бара «Свидание друзей» мсье Дюраном и с самим Кюре, не говоря уж о Франсуа Ренаре, владельце заправочной станции. С ним у Василия сложились самые дружеские отношения. По вечерам Василий ходил в бар, играл в карты или в домино с новыми знакомыми и не позже 9 часов возвращался домой. По воскресеньям они с Лизой отправлялись на утреннюю мессу и ни разу не забыли бросить мелочь в урну. Местные жители вскоре привыкли видеть на улицах, в баре или в церкви, хотя и молодого, но степенного иностранца, атлетического телосложения и его хрупкую миловидную жену. Все складывалось как будто удачно. Василий нашел подходящее место для временного пристанища, познакомился с нужными людьми и, кажется, завоевал их симпатии. Но время шло с катастрофической быстротой. Приближался конец разрешения на его пребывание во Франции. Еще немного, и его вышвырнут из страны. Тогда вообще всему конец. Василий думал об этом денно и нощно, но пока ничего практического придумать не мог. Он послал письмо «домой», в кавычках, подробно описав положение дел, просил у отца совета и помощи. В ответном послании отец писал, что способности людей, их умение находить выход из любого положения, как раз и проявляются во время трудностей и сложных ситуаций. Намекал на то, что «сам, мол, не маленький, думай собственной головой». Положение казалось безвыходным, но помог случай. Предполагая, что ему скоро предстоит уехать и что нужно заранее подготовить машину, Василий зашел в мастерскую Ренара и попросил у него разрешения разобрать мотор и смазать узлы. Тот полюбопытствовал. «Неужели мсье собирается нас покинуть?» «Придется. Законы Франции по отношению к иностранцам очень строги. Скоро кончается срок моей визы». Василий надел комбинезон и занялся мотором. Он работал долго. Ренар не отходил от него, внимательно наблюдая за работой иностранца. И когда тот снова собрал мотор, с восхищением сказал: «Вы, хотя и любитель, но работаете не хуже профессионала-механика». «А вы не ошиблись. У себя на родине я и работал автомехаником», — ответил Василий, вытирая тряпкой руки. «Вот бы нам объединиться и работать вместе. Я давно ищу себе компаньона. Подумайте, при небольших затратах нам удалось бы расширить дело, прилично заработать, отложить кое-что на старость. Я-то не прочь поработать с вами, да и кое-какой капитал у меня есть. Но, к сожалению, срок моей визы скоро кончится. К тому же иностранцам на территории Франции нельзя заниматься предпринимательством без особого разрешения. Все это пустяки, формальности. При желании мы бы нашли выход». «Каким же образом?» «Очень просто. Мэр нашего городка и начальник полиции – мои друзья детства. Они не откажутся помочь, если, конечно, мы с вами договоримся». «Почему бы нет? Ведь мне все равно приходится зарабатывать на жизнь. Где же, как не во Франции, можно заработать прилично? Городок ваш и люди пришлись мне по душе. Почему бы мне не остаться здесь? Только учтите, мсье Кочек, для расширения дела нам придется приобрести некоторое оборудование. Ну, для начала, скажем, универсальные и шлифовальные станки, более мощный электромотор, нужно заказать новую вывеску, поместить объявления в газетах, а ведь это все стоит денег». «Понимаю. Если станете моим компаньоном, то все пополам, расходы и доходы, не так ли?» — спросил Ренар. «Разумеется», — с готовностью согласился Василий. «Мы учтем капитал, вложенный вами в дело, подсчитаем предстоящие затраты, и если половина суммы не превысит мои скромные возможности, то я ваш компаньон. При условии, конечно, что будет продлена виза и получено официальное разрешение властей заняться мне здесь предпринимательством». «Уверен, что мы с вами найдем общий язык», — заключил Ренар, и они направились в заведение Дюрана пропустить по стаканчику вина. Василий пришел домой в веселом настроении. «Ну, старушка, дела наши, кажется, налаживаются. В скором времени я стану совладельцем заправочной станции, гаража, ремонтных мастерских и буду загребать кучу денег. И превратимся мы с тобой в типичных буржуа». Василий говорил по-русски, зная, что служанка давно ушла домой. «О, Господи! Именно об этом я и мечтала всю жизнь. А еще что? А еще мы получим разрешение на проживание во Французской республике и на право заниматься предпринимательством». И Василий рассказал ей о своем разговоре с Ренаром. «Ну что, стоящий парень твой муж? А иначе я бы за тебя и замуж не пошла», — рассмеялась Лиза. «Вот только во всем этом есть одно «но», — сказал Василий. «Какое? Войдя в компанию с Ренаром, мне придется много работать в мастерской. Свободного времени не останется вовсе. И получится, что я приехал за 3-9 земель, чтобы жить как средней руки буржуа. И все-таки пока ничего другого не остается. Разве ты забыл, что мы должны пустить корни в стране? И только потом...» «Сам знаю, что нужно ухватиться за это предложение. Ухватиться обеими руками. А что, если ты поставишь Рена на условие, что сам работать не будешь? Можешь сослаться на меня, Жена, мол, не хочет, чтобы я работал простым механиком. Чудачка, Ренару нужны прежде всего мои руки. Компаньонов с деньгами он найдет. А вот высококвалифицированного механика... Кажется, впрочем, я уже придумал. По существующим правилам, иностранец, желающий получить разрешение, дающее право проживать на всей территории Франции, сперва получает квитанцию, которая называется «ресеписе», подтверждающую подачу заявления, и имеет право жить во Франции до получения ответа. Случается, что ответ задерживается, и владелец квитанции преспокойно живет здесь хоть до скончания века. Вот я и предложу своему будущему компаньону, что по получении квитанции внесу в дело свой пай и буду работать в мастерской 3 дня в неделю. Разумеется, с соответствующим уменьшением моей доли в прибылях. После же получения разрешения остаться во Франции, карт d'identité, стану полноправным компаньоном и начну работать в полную силу. К тому времени много воды утечет в сене, и мы придумаем что-нибудь еще. «Вроде бы все получается логично», — ответила Лиза. «Все знают, что мы приехали во Францию, чтобы побывать в музеях, в картинных галереях, посмотреть памятники архитектуры. И вот уже почти 1,5 месяца сидим здесь и по существу еще ничего не видели. Почему бы нам не воспользоваться случаем и до получения разрешения не бывать чаще в Париже? Тем более, что я, твоя жена, изучаю историю искусства». Дня через 2 к Василию прибежал мальчуган из гаража. «Мсье Кочек, вас просит зайти хозяин. Он сказал, что у него срочное дело». «Хорошо, Гастон, сейчас приду». «А это тебе на кино». Василий бросил мальчугану серебряную монету. Ренар сообщил Василию, что сегодня они могут встретиться с мэром города и начальником полиции. «Мы условились встретиться в Сен-Клу, недалеко отсюда, а там за ужином в ресторане обо всем договориться. Такие дела, знаете ли, лучше всего решать подальше от посторонних глаз и ушей». Они приехали в Сен-Клу пораньше, чтобы встретить мэра и начальника полиции. Столик был заказан по телефону, метрдотель встретил их и провел вглубь зала. Ренар заказал закуски, вина и доверительно сообщил Василию. «Мои друзья вполне одобряют идею нашей с вами совместной работы. Они, как и все жители нашего городка, весьма высокого мнения о вас и о вашей очаровательной жене. Вы человек деловой, трезвый, скромный, к тому же религиозный». «Не смотрите на меня так удивленно. Религиозный, я знаю, что говорю». «Очень рад, что у вас и ваших друзей сложилось такое лестное мнение о моей скромной персоне. Я тоже сразу почувствовал к вам расположение и доверие, дорогой месье Ренар». Вскоре появились гости. Ренар представил мэру города и начальнику полиции будущего своего компаньона. Ужин прошел непринужденно. Фурнье, мэр городка, он же директор отделения банка «Лионский кредит» и представитель страховой компании, господин лет 45, с заметным брюшком, оказался веселым и остроумным собеседником. Он много пил, не пьянее, только лицо его стало багровым. Начальник полиции Руле, высокий, худой, подтянутый, был угрюм и малоразговорчив. На вопросы, обращенные к нему, отвечал вежливо, но односложно. Во время десерта перешли к обсуждению деловых вопросов. Мэр сказал, что ему известно желание господина Кочека обосноваться в их городке и стать компаньоном всеми уважаемого мсье Франсуа Ренара, и тут же добавил, что стать самостоятельным предпринимателем или компаньоном подданного Французской республики иностранцу нелегко. Все предприятия регистрируются в торговой палате департамента, и непременным условием регистрации является наличие у будущего предпринимателя достаточно солидного текущего счета в банке, указание об источниках состояния и доходов и рекомендации людей, пользующихся безукоризненной репутацией. «У меня на родине, — сказал Василий, — кроме приданого жены, есть небольшие сбережения. Приданое мадам Кочек составляет значительную сумму, но является для меня неприкосновенным. Сами хорошо понимаете, всякое случается в жизни. Я напишу отцу, и он немедленно переведет мне 7000-8000 франков. Я думаю, что на первых порах такая сумма вполне достаточна для расширения дела». Василий посмотрел на Ренара, и тот кивнул в знак согласия. «Кстати, если не ошибаюсь, господин мэр является директором местного отделения банка «Лионский кредит». Если разрешите, я открою свой текущий счет у вас и попрошу отца перевести деньги в ваш банк». «Пожалуйста». «Вы можете открыть текущий счет хоть завтра, — сказал Фурнье и добавил. «Утром можете подать заявление через начальника полиции, нашего друга Руле. Он выдаст вам квитанцию. Не так ли, Жермен?» Тот молча кивнул. «Как видите, месье Кочек, все складывается вполне благоприятно. После поступления денег на ваш текущий счет я дам вам рекомендацию для представления в торговую палату. Думаю, что тоже сделает по нашей просьбе и владелец бара месье Дюран. Я не ошибаюсь, Франсуа?» «Разумеется», — отозвался Ренар. «Дюран — весьма уважаемый в наших краях человек. Кроме бара, он еще владеет большими виноградниками», — добавил мэр. «О, Дюран — денежный мешок», — вставил начальник полиции. «Почему бы нам не отметить наши первые успехи?» Ренар позвал гарсона и велел подать бутылку шампанского. Оплатить ужин хотел было он же, но Василий запротестовал. «Мы с вами будущие компаньоны, месье Ренар. Следовательно, все пополам, и доходы, и расходы. Так будет справедливо», — сказал он шутя и оплатил половину счета. Его поступок не ускользнул от внимания мэра и начальника полиции. Они одобрительно переглянулись, что, похоже, должно было означать, «Этот Кочек кажется не скупой, но при этом и не мод. Он себе на уме». Вернувшись домой, Василий занялся письмом отцу в далекую Словакию. Понимая, что хотя Франция и свободная страна, но начальник полиции наверняка захочет ознакомиться с содержанием письма иностранца, адресованного за границу, Василий писал с особой тщательностью, обдумывая каждое слово. Закончив письмо, он позвал Лизу и прочитал ей вслух. «Дорогой отец, прежде всего рад тебе сообщить, что мы с Марианной, слава Богу, пребываем в добром здравии и чувствуем себя здесь, на благодатной земле Франции, отлично. Мы молим Бога, чтобы Он послал тебе и всем нашим родственникам здоровье и благополучие. Дорогой отец, как я уже писал тебе, я познакомился с хорошими людьми и решил обосноваться здесь. Хозяин здешнего гаража и заправочной станции, мсье Франсуа Ренар, на редкость достойный человек. Он предложил мне стать его компаньоном, вложить некоторую сумму денег и расширить дело, превратить гараж в ремонтную мастерскую. Сам понимаешь, это то, что мне нужно. Я ведь неплохой автомеханик. Во всей Словакии едва ли кто-нибудь сможет лучше меня отремонтировать моторы внутреннего сгорания всех систем. Разумеется, я с большим удовольствием принял предложение месье Ренара. Уверен, что дело у нас пойдет. Правда, я еще точно не знаю, сколько придется вложить в дело денег, но полагаю, что моя доля будет не такой уж и большой, в пределах моих возможностей. Надеюсь, ты одобришь и благословишь мое начинание. Если я не ошибаюсь в своих предположениях, то прошу тебя перевести на мой текущий счет в здешнем отделении банка «Лионский кредит» 7000 французских франков по ниже указанному адресу. Тебе низко кланяется Марианна. Привет всем родственникам и знакомым, особенно тете Кларе. Остаюсь твой любящий сын и покорный слуга Ярослав Кочек». 26 мая 1931 года, город Н, близ Парижа. Закончив чтение письма, Василий спросил. «Ну как, достаточно ясно?» «Вполне. Хорошо бы поскорее перевели деньги». «Переведут, в этом я не сомневаюсь. Скоро мы перейдем с тобой на полную самоокупаемость и не будем нашим в тягость». «Это было бы чудесно», — ответила Лиза. Как было условлено накануне, Василий явился утром к начальнику полиции Жермену Руле с просьбой выдать ему разрешение на проживание во Франции, так как он имеет намерение вложить значительную сумму денег в предприятие Франсуа Ренара, гражданина Французской Республики, и стать его компаньоном. Руле принял Кочека учтиво. Усадил в кресло, внимательно прочитал заявление. «Отлично. Да, очень хорошо», — наконец изрек он, но решил все же продемонстрировать свою власть. «Не будет ли месье Кочек любезен сказать, работая у себя на родине автомехаником, он состоял в профсоюзе?» «В каком?» «Что вы, месье Руле, какой там еще профсоюз? Я ведь был младшим компаньоном, то есть в глазах профсоюзных руководителей презренным буржуа». «Понятно». Полицейский одобрительно кивнул головой и, подумав немного, задал следующий вопрос. «Вы газеты выписываете?» «Нет, иногда покупаю в киоске «Матен» или «Энтро Синжан», чтобы практиковаться во французском языке и узнавать новости». «А за какую партию вы голосовали во время последних выборов у себя на родине?» «За нашего президента, господина Бениша». «Кажется, у вас в Чехословакии много коммунистов?» «Понятия не имею. Я вообще политикой не интересуюсь». «Как вы думаете, мсье Кочек, можно ли установить на земле равноправие, как это утверждают коммунисты?» «Хм, чушь. Я работаю, не покладая рук. Берегу каждый сантим и, накопив небольшой капитал, открываю собственное дело. А другой, лентяй или жебока, хочет равняться со мной, при этом ничего не делая». «Нет, мсье, это несправедливо». «Я тоже так думаю», — заключил начальник полиции и выдал Василию квитанцию. Недели через полторы пришел ответ от отца. Кочек-старший писал, что он одобряет решение сына стать компаньоном достойного господина Франсуа Ренара, тем более в таком деле, которое он хорошо знает. Правда, коль скоро Ярослав решил обосноваться во Франции, лучше было бы жить в Париже, где, без сомнения, гораздо больше возможностей для способного и делового человека. Конечно, нехорошо молодому человеку жить вдали от родины, но, с другой стороны, настоящая родина там, где хорошо живется. Старик извещал, что перевел 7000 франков по адресу, указанному сыном. «Пойми», — писал он, — «7000 франков — это ведь целое состояние. Потерять их легко, а вот заработать куда труднее». Читая письмо отца, Василий улыбался. «Молодцы, молодцы, все понимают», — думал он. А слова о том, что в Париже больше возможностей, вполне ясны, ведь его конечная цель — Париж. Но для этого требуется солидная подготовка. Вот он и занят этой подготовкой. Вскоре Фурнье известил господина Кочека официальным письмом о том, что на его текущий счет поступили из Чехословакии 7000 франков. Теперь Василию нужно было зарегистрировать в торговой палате департамента половину ремонтной мастерской на свое имя и тем самым окончательно упрочить свое положение. Человек, имеющий собственное дело, это фигура, столб общества. Власти относятся к нему с доверием. Утром Василий, свежевыбритый, в белоснежной накрахмаленной рубашке, с модным галстуком в полоску, бодро вошел в гараж. В этот ранний час шоссе пустует. Редко кто заправляет машину бензином. Ренар сидел за конторкой и, подперев рукой щеку, смотрел на дорогу. Увидев Василия, он сразу оживился. «О, месье Кочек, доброе утро! Как хорошо, что вы зашли!» Он крепко пожал руку будущему компаньону. Василий приступил к делу. «Отец перевел на мой текущий счет 7000 франков», — сказал он. «Об этом известил меня вчера уважаемый месье Фурнье». Василий показал извещение и сразу понял, что весть о поступлении денег уже дошла до хозяина гаража. «Очень рад!» Ренар, вежливости ради, пробежал глазами записку. «Надеюсь, мы с вами сегодня же договоримся обо всем. И, не теряя времени, оформим наши взаимоотношения. Сами видите, гараж пустует, заправочная колонка бездействует. Другое дело — ремонт. Вы, вероятно, уже подсчитали средства, вложенные вами в дело, и дополнительные расходы на организацию ремонтной мастерской?» — спросил Василий. «Да-да, конечно». Ренар подошел к конторке и достал толстую бухгалтерскую книгу. «Тут учтено все, до сантима. И, уверяю вас, ничего не преувеличено. Мсье Ренар, я вам верю как самому себе. Не затрудняйте себя подробностями. Достаточно будет, если вы назовете итоговые цифры». Ренар выписал цифры аккуратной колонкой на отдельный листок и протянул его Василию. «Мною вложено в дело 6400 франков», — сказал он. «Я снимаю с этой суммы 900 франков за то, что более 5 лет пользовался гаражом. Думаю, это будет справедливо. Остается 5500 франков». Затем он сказал, что на приобретение оборудования для ремонтной мастерской и прочие расходы, включая объявления в газетах, потребуется 6600 франков. «Таким образом, месье Кочек», — закончил он, — «ваша доля составит 6050 франков. Полагаю, целесообразно зарегистрировать наше предприятие в торговой палате с капиталом в 40000 франков. Правда, это потребует некоторых дополнительных расходов на налог, но они оправдаются. Чем больше у предприятия капитал, тем солиднее оно выглядит, и тем большим кредитом будет пользоваться. Вы согласны со мной? Я внесу свою долю сразу же, как только будет оформлена у нотариуса наша договоренность. — сказал Василий. «Однако у меня есть к вам просьба. Дело в том, что моя жена изучает историю искусства и сама немного рисует. Ей необходимо бывать в музеях и в картинных галереях вашей страны, ознакомиться с памятниками архитектуры. В дальнейшем, быть может, она продолжит свое образование в Сорбонне. Поэтому я хотел бы на первых порах иметь свободными дня 2-3 в неделю. Разумеется, с соответствующим уменьшением моей доли в прибылях. Со временем в этом отпадет надобность. К тому же я получу положительный ответ на мое заявление, что окончательно упрочит мое положение во Франции». Ренар задумался, почесал в затылке. «Откровенно говоря, я предложил вам войти в дело после того, как увидел вашу работу и убедился, что вы действительно мастер. Конечно, деньги, которые вы вносите, тоже на улице не валяются. Но ведь и самой роскошной вывеской доброй славы не заработаешь. Впрочем, раз вы ставите такие условия, значит, вам так нужно. И мне остается только согласиться. Правда, с одной оговоркой. Когда будет какой-нибудь срочный заказ, работать вместе. А потом уж выкраивайте свободные дни. Мсье Ренар, начнем работать, а там видно будет. Ведь мы друзья и всегда сумеем договориться». На то мы порешили. В течение ближайших дней были выполнены все формальности, и новое предприятие с основным капиталом в 40 тысяч франков было зарегистрировано в торговой палате департамента под названием «Ремонтная мастерская Франсуа Ренар и компания».